Он без конца придумывает для нее какие-то игры, и это очень забавно выглядит. Ты же понимаешь, как сложно Розе найти кого-то, кто нравился бы и ей самой, и Кате. Я всегда говорила, что здесь ни в коем случае не должно быть компромиссов. Она часто ходила на свидания с каким-то человеком только потому, что тот нравился Кате. Но, как я уже сказала, Катя обожает Грега. Я так рада, что Розе наконец нашла хорошего парня. Как твоя работа? Конечно, ни минуты свободной. Не перегружайся в этом ресторане, дорогая. Оставляй немного времени и для себя. Мы с твоим папой собираемся ненадолго навестить тебя. Что скажешь? Напиши нам, когда будешь свободна. Мы подстроимся под твои планы. Передавай привет Жан-Пьеру. Я очень соскучилась по тебе. Целую, мама. От кого? Рози. Кому? Алекс. Тема Ре. Тайный приятель. Ну вот, моя маленькая тайна раскрыта. Большое спасибо болтушке Кате. На свадьбе я ничего не сказала тебе про Грега, так его зовут, потому что тогда мы еще не встречались. Мы познакомились в ночном клубе «Танцующая корова». Это очень длинная история. Прямо перед моим отъездом в Бостон. Он взял у меня телефон и предложил встретиться, но тогда я отказалась. Видимо, свадьба настроила меня на романтический лад, потому что сразу же по возвращении я и позвонила ему. «Ах, Алекс, обо мне никогда никто так не заботился. Он водил меня по ресторанам, о которых я раньше только читала в журналах. Он такой романтичный. Мы провели удивительный уикенд за городом. Ладно, ладно, я помню, что ты просил не рассказывать во всех подробностях. Итак, ему 35. Он работает в банке Fairview. Он не очень высокий, примерно моего роста, но и не очень маленький. В общем, если бы вы встали рядом, ты мог бы рассмотреть его макушку во всех подробностях. У него волосы песочного цвета и голубые глаза. Он каждый раз приносит Кате подарки. Я знаю, что это неправильно, но мне нравится видеть, как он балует ее. Ведь все эти годы я не могла себе такого позволить. Не могу поверить, что встретила мужчину, который не возражает, что у меня есть дочь. Обычно мужчина, узнав об этом, сразу начинает искать предлог, чтобы откланяться. И еще поразительно, что нам с Катей наконец понравился один и тот же человек. Она же предпочитает всяких молоденьких красавчиков, как будто подбирает их для себя. По ее мнению, идеальный мужчина – это тот, кто всегда готов играть, постоянно строит рожи, дурачится и носит разноцветную одежду, как ведущие воскресных телешоу. А если смотреть правде в глаза, я не могу себе позволить быть слишком привередливой. Но, похоже, я нашла его. Он очень добрый, заботливый и чуткий. Я думаю, мне очень повезло. Может быть, это и не навсегда, но сейчас я очень счастлива, Алекс. Последние лет, наверное, 10, мне было очень трудно. Но сейчас я начала понимать, что мы с Катей одно целое. И если мужчина не будет любить нас обеих, пусть идет своей дорогой. Мне кажется, что сейчас я встретила именно того, кого искала. Остается только молиться. П.С. Я обратила внимание, что ты больше не говоришь про Ирландию, как про свой дом. Теперь твое сердце в Бостоне. От кого? Алекс. Кому? Рози. Тема. Ого, Рози влюбилась. О, судя по всему, Рози влюбилась в банковского служащего, который ходит в клуб под названием «Танцующая корова». Какой банковский служащий?